Впоследствии Бюсси не мог объяснить, долго ли он находился в обмороке. Только когда он пробудился от этого летаргического сна, холодный ветер дул ему в лицо. Грубые хриплые голоса неприятно поражали слух его. Он открыл глаза, чтобы посмотреть, не поссорились ли фигуры обоев с фигурами, изображенными на потолке, и надеялся увидеть портрет. Но обоев не было. Потолка также. Портрет исчез. По правую сторону его стоял человек в серой одежде, в запятнанном кровью переднике, один угол которого был заткнут за пояс, а по левую сторону — августинский монах, поддерживавший ему голову. Перед ним старуха, бормотавшая молитвы. Блуждающий взор Бюсси остановился на груди камней, лежавшей перед ним, и поднялся выше, чтобы измерить высоту ее. Он узнал тогда Тампль, крепость, окруженную стенами и башнями, а над Тамплем серое холодное небо, слегка позлощенное восходящим солнцем. Бюсси был просто на улице, или лучше сказать, на краю рва, и ров этот был возле Тампля. «Благодарю, добрые люди, — сказал он, — за то, что вынесли меня сюда. Мне нужен был воздух. Впрочем, можно было отворить только окна и оставить меня на кровати с шелковыми занавесями. Там мне было бы лучше. Но все равно, если вы еще не вознаградили себя сами, что было бы весьма естественно и даже умно, найдете у меня в кармане 10-2 золотых икю. Возьмите их себе, друзья мои. Нам не положено никакого вознаграждения, сказал мясник. Мы не думали переносить вас. Проходя мимо, мы увидели вас здесь и остановились. Ах, черт возьми, сказал Бюсси, и молодого доктора не было. Беседующие с ним горожане посмотрели друг на друга. «Это все бред горячки», — сказал августинский монах, покачав головой. «Сын мой, мне кажется, тебе не худо бы исповедаться». Бюсси с изумлением посмотрел на монаха. «Не было, доктор, мой бедный господин, — сказал старуха, — вы были одинешеньки, брошены здесь без всякого милосердия и холодны, как покойник. Посмотрите, на снегу видно место, где вы лежали». Бюсси посмотрел на свой бок, вспомнил, что был ранен, сунул руку под камзол и ощупал платок, по-прежнему покрывавший рану и по-прежнему придерживаемый поясом. «Странно, — сказал он, — С разрешения Бюсси присутствующие делили между собой его золото с жалобными восклицаниями. «Хорошо», — сказал Бюсси, когда дележ был кончен. «Хорошо, друзья мои, теперь проводите меня домой». Как же, бедненький молодой господин», — говорила старуха. «Мечник силен, при том же с ним лошадь. Он может довести вас». «В самом деле?» — спросил Бюсси. «Разумеется», — отвечал мясник. «Я и лошадь моя к вашим услугам». «Все равно, сын мой», — сказал монах, — «пока мясник пойдет за лошадью, тебе следовало бы исповедаться». «А как вас зовут?» «Мое имя — брат Гуранфло», — отвечал монах. «Мордье! Почтеннейший брат Гуранфло!» — вскричал Бюсси, приподнявшись с усилием. «Я надеюсь, что не пришла еще мне пора исповедоваться, и потому отложим это до другого раза. Мне холодно, и я желал бы быть у себя дома, чтобы согреться». «А где же ваш дом?» «Дом Бюсси, знаете?» «Как?» — вскричали все. «Дом Бюсси?» «Да! Что в этом удивительного?» «Так стало быть, вы слуг месье де Бюсси?» «Я сам Бюсси!» «Вы!» — вскричали все хором. «Вы, месье де Бюсси, храбрый Бюсси, бич миньонов! Да здравствует Бюсси!» И несколько человек из собравшейся толпы подняли молодого капитана на плечи и с торжеством понесли домой, между тем как монах, пересчитывая свою долю из 20 икю, уходил в другую сторону, покачивая головой и ворча: «Если это в самом деле еретик Бюсси, так неудивительно, что он не хотел исповедоваться».